предновогодней сутолоки. 31 декабря 2003 года. Не знаю, доброе ли это предзнаменование — увидеть во сне Хазанова. Я проснулся, когда сновидение закончилось, с волнующим примирением. Мы ударили по рукам в конце разговора и согласились на том, что нам не о чем спорить. В реальной жизни мы бы вряд ли решились на дружескую беседу, сохраняя нынешний статус-кво, который большевики определили бы как ни мира, ни войны. Но самый стаж нашего знакомства, включающий в себя и годы моей безвестности, и годы неравного соперничества, и годы, когда он не мог не чувствовать ревности к моим успехам, кажется мне теперь залогом возможного примирения. И этот сумбурный сон, в котором легко было почувствовать мою готовность сделать шаг навстречу товарищу, битому и в чем-то обиженному судьбой, несмотря на ее внешнюю безмятежность, я расценил под утро как добрые предсказания скорых перемен моей светской участи. Последние месяцы уходящего года были щедры на встречи с людьми, которых я побаивался и даже ощущал нервными себя в силу их особого положения в свете. Дважды за короткое время мы пересекались с Пугачевой в больших сборных концертах, и всякий раз она давала понять, когда я сидел у нее в гримерной, что давно искренне расположена ко мне, и крайне удивила моих ребят, когда позвонила на мобильный телефон, едва мы сели в поезд до Петербурга. В Риге на перроне мы совершенно случайно столкнулись нос к носу с Задорновым, с которым я, хоть и знаком гораздо дольше и ближе, чем с Примадонной, однако всегда избегал тесного общения, исключая один давний вечер на его даче в Лиелупе, который закончился совместной прогулкой вдоль залива. Мы вспоминали тогда общих знакомых и декламировали стихотворения латышских классиков, удивляя своей неизбирательной памяти. В этот раз Задорнов сразу же навестил меня в купе, и мы за разговорами не заметили, как пролетело время. Он звал меня в ресторан после того, как прикончил пару пакетов с орехами, но я решил, что успею надоесть ему в результате нашего вынужденного сближения, и открыл для него купе еще раз тогда, когда он вернулся с собственной книжкой, которую заранее надписал: «Жаль, что мы с тобой редко общаемся». Нынешние эстрадные знаменитости не привлекают меня не потому, что я ставлю себя выше. Совсем нет. Я не разрешаю себе искать их дружбы только потому, что за свою жизнь не усвоил правил, которых придерживается такая дружба. Максим Галкин, еще вчера не знавший, как обратиться ко мне, теперь почти зевает, когда я звоню, чтобы справиться о его успехах. Он легко и снисходительно перешел со мной на «ты», а я, наоборот, замечаю теперь, что, выбирая момент для приветствия, когда вижу его, и уступаю тем, кто ему любезнее или нужнее. Впрочем, такое самоуничижение уже приятно пахнет Достоевским, с которым у меня до сих пор не возникало никакой дистанции. Он почему-то был всегда доступен для меня. 1 января 2004 года. В Нижнем Новгороде на прикроватной тумбочке в гостинице лежала Библия. Я, как обычно, начал читать сначала и заснул. Мне кажется, что первую главу я буду скоро знать наизусть. Во всяком случае, давно уж помню ее близко к тексту. Наутро я почему-то сказал себе: «Душа моя безвидна и пуста». Вчера на Ратушной площади в Вене, когда ликующая толпа качнулась под звуки большого вальса, и сотни незнакомых людей стали обниматься, танцевать, обрызгивать друг друга шампанским, я снова чуть ли не вслух произнес: «Душа моя безвидна и пуста». На высокой эстраде старались певицы в открытых платьях, певцы и оркестранты были во фраках. Шел дождь, но укрываться надо было не столько от небесной влаги, сколько от фонтанов шампанского, выстреливающих из откупоренных бутылок. Зонтики плыли над толпой, тоже вальсируя. Публика разбивалась на пары, пары из стихийных сходились в круги, и гигантский муравейник начинал пульсировать кольцами. Затем ведущий, придерживая наушник, связался с инстанцией, вероятно, следившей за временем, и вместе с заведенной публикой принялся отсчитывать секунды, оставшиеся до Нового года. Площадь взревела. Со всех сторон начали взрываться петарды, небо не уставало принимать все более затейливые фейерверки. Мы двинулись к палаткам с глинтвейном. И тут уже отовсюду полетели